Обратный путь. Корабль в спокойном море движется быстрее, нежели в шторм. Расстояние от Парижа до Варена карета короля покрыла за 20 часов. Возвращение длится трое суток. Каплю за каплей до дна должны испить король и королева горькую чашу унижения. Смертельно уставшие после двух бессонных ночей, не меняя одежды, рубашка короля так грязна от пота, что он вынужден взять на смену солдатскую. Сидят они вшестером в невыносимо душной и жаркой, словно духовка, карете. Немилосердно палящие лучи июньского солнца падают на раскаленную крышу кареты, воздух пахнет горячей пылью. Печально возвращение опозоренных, посрамленных под непрерывно растущим эскортом злобно издевающейся над ними толпы. Тот шестичасовой переезд из Версаля в Тюильри был триумфальным шествием по сравнению с этим возвращением из Варена в Париж. Карету осыпают бранными словами, двусмысленностями, каждый желает насладиться позором монархов, силой возвращаемых в столицу. Лучше закрыть окна, задыхаться, потеть, изнывать от жажды в этом котле на колесах, нежели чувствовать себя объектом издевательских насмешек и поношений, быть непрерывно под оскорбительными взглядами недоброжелателей. Уже на лицах злосчастных путников маски серой пыли, глаза воспалены от недосыпания и дорожной грязи, но опускать на длительное время занавески не разрешено, ибо на каждой станции мэр соседнего местечка или городка считает себя обязанным обратиться к королю с какой-нибудь поучительной речью, заканчивающейся обязательными уверениями, что у короля и умысла не было покинуть Францию. В такие моменты королева держит себя прекрасно. Когда на одной станции им, наконец, приносят поесть, и они опускают занавески, чтобы утолить свой голод не на глазах у зевак, люди начинают шуметь и требуют, чтобы занавески были подняты. Уже готова мадам Елизавета уступить, но королева энергично отказывается выполнить требования толпы. Она не обращает внимания на буйные выкрики, и лишь полчаса спустя, когда это ее действие не будет выглядеть как исполнение требований, она сама поднимет занавески, выбрасывая куриные косточки, и скажет убежденно: «Достоинство следует сохранить до конца». Наконец-то появляется проблеск надежды. Вечером в Шалоне привал. Там, за каменной триумфальной аркой, их ожидают горожане. Ирония истории. За той самой аркой, которая 21 год назад была сооружена в честь Марии Антуанетты, когда она в застекленной карете ехала из Австрии навстречу своему будущему супругу, а на протяжении всего пути народ приветствовал ее восторженными криками. На каменном фризе арки высечено «Peste eterna utamor», да будет этот памятник вечен, как наша любовь. Но любовь не так вечна, как хороший мрамор или тесанный камень. Словно сон вспоминает Мария Антуанетта, что под этой аркой она принимала аристократов в праздничных нарядах, что улицы были украшены лампионами, что толпы людей заполняли их, что фонтаны в ее честь били вином. Лампион — фонарь из цветной бумаги или стекла, применяемый для освещения или иллюминации. Сейчас ожидает ее лишь холодная вежливость, в лучшем случае вежливость сочувствующих. И все же это благодеяние после откровенной агрессивной ненависти. Можно выспаться, сменить одежду. Но на следующее утро вновь так враждебно печет солнце, а им надо продолжать свой мучительный путь. Чем ближе они подъезжают к Парижу, тем недоброжелательнее становится встречающий их народ. Попросит король влажную губку, чтобы смыть с лица пыль и грязь, ему издевательски отвечают: «Если едешь, грязь неизбежна». Поднимается королева после небольшой разминки по ступенькам лесенки кареты, а за спиной слышит шипение женщины, жалящее, словно укус змеи. «Берегись, милая, скоро увидишь другие ступени». Дворянина, который ее приветствует, стаскивают с коня, убивают. Только теперь король и королева начинают понимать, что не один Париж оказался в плену заблуждений революции. На всех полях их страны зреют обильные всходы нового, но нет у них, по-видимому, сил глубоко прочувствовать все это. Постепенно усталость делает их полностью невосприимчивыми ко всему окружающему. Обессиленные сидят они в карете, уже безразличные к своей судьбе. И тут, наконец-то подъезжают курьеры и сообщают. Три члена национального собрания едут навстречу, чтобы охранять поезд королевской семьи. Значит, жизнь в безопасности, но не более. Карета останавливается посреди дороги. Три депутата — Мобур, роялист, Барнаф, адвокат из третьего сословия, Петион, якобинец — идут к королевской семье. Королева сама распахивает дверцу кареты. «Ах, господа!» — говорит она взволнованно и поспешно подает всем троим руку. «Проследите за тем, чтобы не случилось несчастья, чтобы люди, которые нас сопровождали, не пострадали, чтобы им была сохранена жизнь». Ее безукоризненное чувство такта тотчас же находит правильный тон. Не для себя самой должна просить королева защиты, а для тех, кто ей верно служил. Энергичная манера королевы держать себя с самого начала обезоруживает покровительственно настроенных депутатов. Даже Петион, якобинец, в своих записках неохотно признается, что взволнованные слова Марии Антуанетты произвели на него сильное впечатление. Он тотчас же требует тишины и предлагает королю, было бы лучше двум посланцам национального собрания занять места в карете, дабы своим присутствием оградить королевскую семью от всяких опасностей. Мадам же Елизавета и мадам де Турзель могли бы пересесть в другую карету. Но король возражает. Немножко потеснившись для депутатов, можно оставить в карете всех прежних седоков. Поспешно определяется порядок размещения людей. Барнаф садится между королем и королевой, которая берет дофина на колени. Петион садится между мадам де Турзель и мадам Елизаветой. Причем между колен мадам де Турзель пристраивается принцесса. 8 особ вместо 6. Бок о бок, тесно прижатые друг к другу, сидят теперь представители монархии и народа в одной карете. И, пожалуй, можно сказать, что никогда королевская семья и депутаты национального собрания не были так близки друг к другу, как в эти часы. То, что происходит сейчас в этой карете, столь же естественно, сколь и неожиданно. Сначала взаимоотношения между 5 членами королевской семьи и 2 представителями национального собрания напряжены, неприязненны, как между заключенными и тюремщиками. Обе стороны полны твердой решимости сохранить друг перед другом свой престиж. Мария Антуанетта упорно смотрит мимо этих «факсью» и не разжимает губ именно потому, что охраняется ими, отдана им на милость. Они не должны думать, что она, королева, так домогалась их помощи. Депутаты со своей стороны, оставаясь в рамках вежливости, ни в коем случае не желают проявить покорность. Следует преподать королю наглядный урок, показать, что члены национального собрания — свободные и неподкупные люди, что они устроены иначе, чем его раболепствующий придворный сброд. Итак, дистанция, дистанция, дистанция. В таком настроении якобинец Петион переходит даже в наступление. Он тотчас же хочет проучить гордячку королеву, вывести ее из терпения. Ему хорошо известно, достоверность этих сведений не вызывает сомнений, заявляет он, что королевская семья возле дворца села в обычный фиакр со шведом на козлах по имени... «Имя шведа». При этом Петион запинается и, как бы пытаясь вспомнить имя, обращается за помощью к королеве. Удар отравленным кинжалом спрашивать у королевы в присутствии супруга имя ее возлюбленного. Но Мария Антуанетта энергично парирует удар. «Не в моих привычках запоминать имена моих конюхов. Эта первая стычка не содействует умиротворению в тесной карете, натянутость и враждебность усиливаются. Но пустяк разряжает напряженную обстановку. Маленький принц соскакивает с колен матери. Оба незнакомых господина чрезвычайно заинтересовали его. Крошечными пальчиками хватает он медную пуговицу мундира Барнава и с трудом по складам читает на ней надпись «Жить свободным или умереть». Конечно, это очень смешит обоих комиссаров. Будущему королю Франции приходится весьма своеобразным способом знакомиться с основными принципами революции. Постепенно завязывается разговор. И тут происходит нечто странное. Валаам, выйдя к людям, чтобы проклинать их, стал их благословлять. Валаам — библейский персонаж, прорицатель, который должен был проклясть народ Израиля. Обе партии начинают находить, что их противники, в сущности, значительно приятнее, чем они казались издали. Петион — мелкий буржуа и якобинец, Барнав, молодой провинциальный адвокат, представляли себе тиранов в их личной жизни неприступными, чванными, высокомерными и наглыми глупцами и считали, что фимиам придворной лести душит все человеческое, гуманное. И вот они оба, якобинец и буржуа-революционер, поражены естественностью взаимоотношений между членами королевской семьи. Даже Петион, желавший было играть роль неподкупного судьи, должен признаться. «Я нахожу, что они в обращении просты и непринужденны, и это мне нравится. Ни следа королевской надменности, легкость и семейная бесхитростность. Королева зовет мадам Елизавету сестричкой, мадам Елизавета отвечает ей столь же сердечно. Мадам Елизавета обращается к королю «брат мой». Королева разрешает принцу прыгать на ее коленях, юная принцесса играет со своим братом, а довольный король с гордостью посматривает на членов своей семьи, хотя сам малоподвижен и туповат. Оба революционера поражены. Королевские дети играют точно так же, как их собственные дети дома. Комиссаров даже несколько смущает, что сами они, собственно, одеты значительно изящнее, чем повелитель Франции, на котором сейчас даже белье грязное. Все более и более ослабевает первоначальная напряженность. Прежде чем выпить стакан вина, король предлагает его Петиону, и уж совершенно сверхъестественным представляется ошеломленному якобинцу то, что король Франции и Навары собственноручно расстегивает штанишки своему сыну, когда дофин просится по малой нужде, и при исполнении всей этой процедуры держит перед ребенком серебряный горшок. «Эти тираны по существу такие же люди, как и мы», с изумлением признается неистовый революционер. И точно так же поражена королева. Они, собственно, очень милые и вежливые люди, эти злодеи, эти чудовища национального собрания. Отнюдь не кровожадны, совсем не глупы, невеждами их тоже не назовешь. Напротив, болтать с ними куда интереснее, чем с графом Д'Артуа или с кем-либо из его собутыльников. Не прошло и 3 часов совместного пребывания в карете, как обе партии, желавшие было навязать друг другу уважение к себе суровостью и высокомерием, удивительная и в то же время глубоко человеческая перемена, стали искать это уважение друг у друга. Королева заводит разговор о политических проблемах, чтобы показать обоим революционерам, что люди ее круга не так уж ограничены и злонамерены, как ошибочно думает о них народ, склоняемый к этому недобросовестными газетами. Депутаты же стараются разъяснить королеве, что ей не следует отождествлять цели национального собрания с путаницей идей господина Марата с истошными воплями его газеты. И едва только разговор заходит о республике, даже Петион старается осторожно уклониться от него. Очень скоро становится ясно, многовековой опыт учит этому, что воздух двора в состоянии вскружить голову даже самому энергичному революционеру, и едва ли найдется документ более ярко, чем мемуары Петиона, показывающий, до какой степени глупости может довести тщеславного человека близость монарха. После трех тревожных ночей, после трех дней, проведенных в смертоносной жаре в неудобной карете, после всех душевных волнений и унижений, женщины и дети, естественно, страшно устали. Мадам Елизавету клонит ко сну, и, засыпая, она непроизвольно прислоняется к своему соседу Петиону. Это кружит голову тщеславному болвану. Он пленен чудовищным заблуждением, что дядя одержал любовную победу. И вот в своих мемуарах он пишет те слова, которые на сотни лет сохранят в памяти людей образ человека, захмелевшего от атмосферы двора. «Мадам Елизавета обратила на меня свой ставший нежным взгляд с тем выражением преданности, на которое только способен взгляд и которое пробуждает такой глубокий интерес. Наши взоры встречались с чувством взаимного понимания и взаимной симпатии. Опускалась ночь, и луна изливала на нас мягкий умиротворяющий свет. Мадам Елизавета посадила принцессу на наши колени, свое и мое. Принцесса заснула, я протянул руку, и мадам Елизавета положила на нее свою. Наши пальцы переплелись, и я касался груди девушки. Я чувствовал, как она дышит, и ощущал через платье тепло ее тела. Взгляды мадам Елизаветы представлялись мне трогательными. Я заметил ее влечение ко мне. Глаза ее увлажнились, и в ее меланхолии появилось что-то чувственное. Я могу ошибаться. Иные формы выражения несчастья и удовольствия подчас трудно отличить друг от друга. Но все же я думаю, будь мы одни, она пала бы в мои объятия и отдалась бы велению природы. Значительно серьезнее, чем эти смехотворные эротические домыслы красавчика Петиона, оказывается действие опасного волшебства монаршего присутствия на второго депутата Барнава. Явившись в Париж из своего провинциального городка совсем молодым, свежеиспеченным адвокатом, этот идеалист-революционер чувствует себя совершенно зачарованным, когда королева, королева Франции, позволяет ему изложить ей принципиальные основы революции, идеи своих клубных друзей. «Какой удобный случай», — невольно думает этот маркиз Поза. Внушить монархине благоговение и уважение к священным принципам, которые, возможно, склонят ее к конституционным мыслям. Маркиз Поза, персонаж поэмы Шиллера «Дон Карлос», отважный борец за идеалы свободы. Пылкий юный адвокат говорит и слушает себя, и подумать только. Это, казалось бы, поверхностная женщина — истинный бог ее оклеветали. Полное понимание слушает с участием и как разумны ее возражения. Своей австрийской любезностью, своей кажущейся готовностью поддаваться увлечению собеседника, Мария Антуанетта окончательно пленяет наивного, простодушного человека. С изумлением спрашивает он себя, почему так несправедливо поступили с этой благородной женщиной, почему с нею так несправедливо обращаются. Ведь она желает только лучшего, и окажись возле нее человек, который смог бы вовремя подсказывать ей правильные решения, во Франции было бы полное благополучие. Королева недвусмысленно намекает, что она ищет такого советчика, и что она будет ему благодарна, если он в будущем пожелает просветить ее неопытность. Да, это будет его задачей. Передавать отныне этой неожиданно такой рассудительной женщине все, о чем мечтает народ, и убедить национальное собрание в чистоте ее демократического образа мыслей. Во время продолжительной беседы в архиепископском дворце Мо, где королевская семья останавливается на отдых, Мария Антуанетта так очаровывает Барнава своей любезностью, что он полностью предоставляет себя в ее распоряжение. Итак, кто бы мог догадаться об этом, на пути из Варена Королева совершенно неожиданно добилась неслыханного политического успеха. И в то время как другие лишь потеют, едят, устают, бездействуют, она в этой катящейся по пыльной дороге к карете темницы одерживает во имя монархии еще одну победу, на этот раз последнюю. Третий, последний день возвращения, самый ужасный. Даже французское небо за нацию и против короля. С утра до вечера лучи знойного солнца безжалостно накаляют запыленную переполненную печь-духовку на колесах, ни одно облачко не бросает хотя бы минутную прохладную тень на раскаленную крышу экипажа. Наконец поезд останавливается перед воротами Парижа, но так как все те сотни тысяч желающих посмотреть на галеру возвращаемого домой короля должны получить удовольствие, то королю и королеве надлежит попасть в Тюильри не через ворота Сен-Дени, а сделать гигантский крюк, проехав по бесконечным бульварам. Ни единого возгласа в их честь на всем пути, но и ни слова брани также, ибо большие объявления придают презрению каждого, кто будет приветствовать короля, и угрожают порцией розок любому, кто осрамит пленника нации. Но зато беспредельное ликование кипит вокруг экипажа, следующего за каретой короля. В нем сидит гордый вниманием окружающих человек, которого народ благодарит за этот триумф. Друэ, почтмейстер, отважный неукротимый охотник, хитростью загнавший королевскую дичь. Последний участок этого пути, 2 метра, отделяющие карету от въездных ворот дворца, самый опасный. Поскольку королевская семья охраняется депутатами, ярость же народа непременно требует жертв, она устремляется на 3 безвинных лейб-гвардейцев, которые помогали похитить короля. Уже окружены они, уже пытаются их обезоружить. Одно мгновение кажется, королеве вот-вот придется еще раз увидеть окровавленные головы, раскачивающиеся на пиках у входа во дворец, но тут солдаты Национальной гвардии бросаются к воротам и штыками расчищают путь. Лишь теперь распахивается дверца духовки. Грязный, потный, усталый король первым спускается со ступенек кареты, за ним следует королева. Тотчас же поднимается опасный ропот против австриячки, но она быстро проходит маленькое расстояние между каретой и дверью, за ней идут дети. Ужасная поездка окончена. Во дворце, торжественно выстроившись, ждут лакеи. Как обычно накрыт стол, как обычно соблюдается табель о рангах. Возвратившимся домой может показаться, что все только что пережитое ими было сном. В действительности же эти 5 дней потрясли устои королевства в большей степени, нежели 5 лет реформ, ибо пленники более уже не коронованные особы. Еще на одну ступень спустился король, еще на одну ступень поднялась революция. Но, похоже, усталого человека это не очень-то волнует. Безразличны ко всему, он безразличен также и к своей судьбе. С невозмутимым спокойствием заносит он в свой дневник. Отъезд из Мо в 7:30. Возвращение в Париж в 8 без задержек в пути. Это все, что желает сообщить потомкам Людовик XVI о глубочайшем позоре своей жизни. И Петион сообщает одновременно. Он был спокоен, как будто бы ничего не случилось, как будто он вернулся с охоты. Однако Мария Антуанетта понимает, что все потеряно. Все муки этого бесполезного предприятия едва ли не смертельный удар по ее гордости. Но истинная женщина, по-настоящему любящая, до конца жизни преданная запоздалой и всепоглощающей страсти, даже в этой преисподней она думает единственно о том, кого судьба оторвала от нее. Она боится, что друг Ферзен, пытаясь спасти ее, может оказаться в большой беде. Ее, окруженную ужасными опасностями, больше всего тревожит его страдания, его волнения. «Не беспокойтесь о нас. Быстро набрасывает она несколько слов на листке бумаги. «Мы живы». А на следующее утро еще настойчивее и еще с большей любовью. Интимные выражения потомок Ферзена уничтожил, но и то, что осталось, не может утаить дыхание нежности. «Я живу еще, но мне страшно за вас. И как терзает меня то, что вы страдаете, не получая от нас никаких вестей. Если небу будет угодно, и эта записка дойдет до вас, Бога ради, не отвечайте мне. Ответ навлечет на всех опасность, и ни под каким предлогом не пытайтесь прийти к нам. Уже известно, что именно вы помогали нам выбраться отсюда. И стоит лишь вам появиться здесь, все пропало. Нас стерегут день и ночь, но мне это совершенно безразлично. Не беспокойтесь, со мной уже ничего не случится. Собрание хочет отнестись к нам снисходительно. Я не могу вам более писать». И все же именно сейчас она не в состоянии остаться без слов привета от Ферзена. И вновь на следующий день пишет она самое пылкое, самое нежное письмо, требующее ответа, успокоения, заверений в любви. «Я хочу сказать лишь, что люблю вас, и даже на это не имею времени. Мне хорошо, не беспокойтесь обо мне. Как хотелось бы мне услышать подробнее о вас. Шифруйте письма ко мне. Пусть адрес пишет ваш камердинер. Скажите лишь, кому адресовать письма к вам. Без них я не могу жить более. Прощайте, самый любящий, самый любимый человек на земле. Я обнимаю вас от всего сердца. Без них я не могу жить более». Никогда с губ королевы не срывался подобный крик страсти. Как мало осталось королеве, как много былой власти отнято у нее. Но женщине осталось то, чего никто не в состоянии ее лишить — любовь. И это чувство дает ей силы решительно и величественно защищать свою жизнь.